Настал роковой вечер. На сей раз, когда распорядитель объявил русских артистов, майор Фекеш с Воячиком вышли не сразу, а в самой середине первого номера, видимо, специально, чтобы сорвать выступление. Только ничего у них не получилось. Во-первых, почти никто из соотечественников не последовал их примеру, любопытство возобладало над патриотизмом. Ну а во-вторых, Лютикова подобными пустяками было не смутить. Поскольку трюки с картами имеет смысл показывать лишь с близкого расстояния, фокусник спустился прямо к столам. Воячик, топая мимо, нарочно толкнул его плечом. Лютиков глумливо поклонился вслед рыжему обер-лейтенанту, и публика покатилась со смеху. Потому что у австрияка на фалде заболтался невесть откуда взявшийся поросячий хвостик, а на спине заолел бубновый туз. «Молодец!» — фыркнул Козловский на ухо Алёше. «Одного боюсь. Не утянул бы у кого-нибудь часы или бумажник по старой памяти». Зрителям фокусник очень понравился. Его долго вызывали аплодисментами, но Лютиков не вышел. После него пела Василиса в расшитом сарафане и кокошнике. Тоже недолго. Потом появился Никашидзе в германской каске и с кайзеровскими усами. Среди обитателей Гранд-отеля, как и во всей итальянской Швейцарии, преобладали антинемецкие настроения, поэтому артиста приветствовали хохотом. Правда, из зала вышли еще несколько оскорбленных тевтонов, но это лишь прибавило номеру пикантности. Состроив зверскую рожу, Никашидзе стал метать в Василицу, олицетворявшую собой матушку Русь, острые кинжалы. Сталь вонзалась в дерево, Булочников пищал и гордо тряс косой, зрители ахали. Все шло великолепно. Ровно в 10 часов первая часть концерта закончилась. За кулисами штабс-ротмистр сунул артистам сумку с оружием и инструментами. «Все, пошли, пошли. Лютиков уже в автомобиле. У вас 60 минут». «А Акакий Акакьевич, штаны бы надеть, а?» — попросил Булочников. «Все в сумке. Переоденешься по дороге. Марш. Только смотрите у меня, без покойников. Головы поотрываю». Командир перекрестил удаляющихся агентов и напутствовал Романова. «Ну, Алексей Борисович, расстарайтесь, чтоб 10 раз на бис вызывали». Солиста встретили хлопками и приветственными криками. Сегодня казак был в красной, расшитой золотом черкесске и белой папахе. Поправив на поясе бутафорский кинжал, он изящно поклонился залу. Аккомпаниатор, сутулившись, просеменил к роялю, открыл ноты. Алёша прижал руку к сердцу, кивнул Козловскому и для разминки спел мелодичный, нетрудный для исполнения романс «Ночь тиха, под луной тихо плещет волна», обводя взглядом ресторан. Здесь ли она? Вот единственное, что его сейчас занимало. Да, да. Когда он увидел Клару, ему показалось, будто в зале что-то произошло с освещением. Угол, где сидела она, словно озарился чудесным сиянием. Зато вся остальная часть помещения погрузилась в сумрак. В сегодняшней программе танец госпожи Нинетти не значился. Очевидно, поэтому Клара была не в своей газовой накидке, а в вечернем платье и пышном боа из страусовых перьев. Вуалетка, заколотая черной жемчужиной, опускалась на ее лицо, но не прятала его, а наоборот делала еще ослепительней. Алешу поразило. Неужто люди не видят этого неземного сияния? А если видят, как они могут есть, пить, смотреть на сцену? Должно быть, у него на время помутилось зрение. Соседа Клары певец разглядел с опозданием и чуть не сбился с мелодии. Проклятый итальянец сидел рядом с Кларой и поглаживал ей запястье. За минувший день Алёша узнал о Рафаэле Дарборио больше, чем за всю предшествующую жизнь. Это было нетрудно. В гостиничной библиотеке книги живого классика на разных языках занимали несколько полок. Все итальянские газеты и половина швейцарских обсуждали речь, которую Дарборио недавно произнес на Римской площади перед 20-тысячной толпой. Блестящий оратор призывал соотечественников воевать на стороне Антанты, и вся страна поддержала своего кумира. Просто поразительно, что этот негодяй придерживался столь похвальных взглядов. Но это его не извиняло. Глядя на портреты пучеглазого фанфарона, Алёша ощущал, как к горлу подкатывает тяжелая густая ненависть. Гнусный сатир. Мерзкий 50-летний старикашка. После аплодисментов, проигнорировав вопросительный взгляд Козловского, Алёша на минуту ушел за кулисы выпить воды и взять себя в руки. Вернулся, раздвинув занавес жестом супруга, распахивающего дверь спальни, чтобы покарать преступных любовников. Бросил аккомпаниатору: «Хасбулат!» И, сжимая рукоять кинжала, завел грозную кавказскую песню про благородного джигита, зарезавшего неверную жену. Клара почувствовала его обиду, послала певцу украдкой воздушный поцелуй, и баритон сразу зазвучал мягче, глубже. В зале закричали: «Браво, Романов!»